до 45, то вам очень надо заняться здоровьем. Если от 45 до минуты, минуту держите, то здоровье в норме. Не сказать, что оно офигенское, но просто в норме. Если больше минуты, это значит, что ваш ресурс здоровья очень хорош. Если 3 минуты, это very good. Поэтому, дорогие друзья, если 15 секунд не держите в калибре, это действительно очень страшно. Срочно надо заниматься. Стероиду нужно брать энергию. Зачем утилизация энергии? Объясняю. Если вы возьмете трубу и пустите по ней воду, труба пропускает какое-то количество энергии, воды. Потом вы берете в этой самой трубе и ставите мелкие заслонки. Не сказать, что они перекрывают трубу насквозь. Нет. Они по чуть-чуть там, процентов 10 от стенки. И вы пускаете снова воду под напором. Но она не течет с той скоростью. Не может. Почему? Потому что на каждой такой маленькой шероховатости образуется завихрение самой воды. И вода начинает мешать воде протекать через трубу. Когда мы начинаем держать калибр, мы вот эти все шероховатости обратно в стеночки. Они перестают мешать протекать энергия. Как притекать, так и утекать. То есть мы становимся гораздо более энергетически чистыми. Наша нервная система укрепляется. Почему и какие женщины выбирают астероидов, и как существовать с ними рядом? Женщина выбирает астероиды, потому что он яркий. Он такой красавчик. Но настоящий блондин на всю страну такой один, и молодой, и холостой, и знаменит, и что там еще. Астероид? Конечно. Яркий? Яркий. Свое место нашел? Да. Деньги? Лопатой. Классный? Однозначно. Удержится с вами, пока вы будете его хвалить. Тетя Оксана перестала хвалить. Разошлись. Подходит ли для этого собака крия? Да, если вы ее делаете по 11 минут. Тогда подходит. Потому что тогда есть преодолевание. Вы машете руками 11 минут, затем, не опуская, начинаете накручивать хар, хар, хар, хар, хар, хар. И тоже 11 минут. 22 минуты продержать руки – это задача. По крайней мере, на второй или на третий раз. Первый раз она проходит на ура. И это требует действительно напряжения нервной системы, преодолевания. Задача, ну, нервную систему укрепляет только преодолевание. Когда вы научаетесь перешагивать через «не могу», она у вас начинает укрепляться. Сильная нервная система у гипертимов и у параноялов. Вот. Почему женщине астероиду сложно встретить достойного мужчину? А что такое достойный мужчина с точки зрения женщины астероида? Женщины астероида. Это либо астероид калибром покрупнее, табата. Тоже прекрасно. Тоже укрепляет нервную систему. Кундалини-йога укрепляет нервную систему. Любые упражнения на преодолевание укрепляют нервную систему. Реинтеграциями нервную систему укрепить, ну, мне, по крайней мере, не удается это сделать для кого-то. При сильной нервной системе возможно бессонница? Нет. Ну что же конкретно делать, если больше 10 секунд задержки дыхания нет? Проверять здоровье и начинать исцелять. Цигун укрепляет нервную систему. Когда ты стоишь, медитация укрепляет нервную систему, если они не превращаются в сон. Медленные движения укрепляют нервную систему, потому что если ты, ну, в том же самом цигун, да, в тайцзи, делаешь движение, и оно примерно с такой скоростью на протяжении полутора-двух часов, и главное, чтобы у тебя не было вот этих вот остановочек, чтобы движение было непрерывным, поневоле начинает подниматься нервное напряжение, которое ты затем аккуратно сбрасываешь и снова поднимаешь, снова сбрасываешь. И так много раз нервная система прочищается, потом укрепляется. И даже тем, у кого сильная нервная система, это полезно. Реинтеграция и укрепление здоровья могут помочь? Да, потому что прочистят дуболку и уберут большое количество травматик, которые тоже влияют на состояние здоровья. Прошла тесты гипертим. Тесты, один и тот же тест в разное время может показать разные результаты. Я не знаю, что я сказал, что я не знаю, что такое достойный мужчина с вашей точки зрения. Может быть, еще более крутой стероид. Тогда надо суметь его заарканить. Сам не влюбится, не женится. И стероиды, ребята свободы, они не любят замуж. Ключ Хосе Алиева. Отчасти да. Ок. Второй вопрос, значит, мало энергии. Ее мало по двум причинам. Нет способа ее сохранять, нет навыка ее сохранять. Йога Айенгара, да, укрепляет. Там же вы все равно делаете, все до состояния боли, а потом терпите эту боль. Укрепляет. Гимнастика Стрельникова, не знаю. Вот в это я не специалист. То бишь совсем ни разу. Да, запись первой части вы сможете увидеть. Так вот, продолжаем разговор. Проблема с энергией, потому что два момента. Первый момент, не умеем набирать. Второй момент, не умеем сохранять. Набирать умеем только через людей, а люди это такие интересные создания, что для того, чтобы они поделились энергией, надо им предварительно выдать энергию. Поэтому, если ты сидишь такой-никакой в режиме экономии энергии, ты ни от кого ничего не получишь. Вообще. И тебе надо откуда-то изнутри поднять оставшиеся крохи. И либо заорать, чтобы привлечь внимание, хряпнуть чем-нибудь об пол и сказать, какого хрена и доколе. И сказать, что такое произошло. Да вы достали уже. Что случилось? Почему у вас все вот тут, вот так вот? Ну, очень нормально. Да ненормально это. Все, народ выдал энергию. Можно жить дальше. Но вы вышли оттуда. В режиме резкого набора энергии побывали. Дальше вы хотите просто жить, и чтобы энергия приходила больше, чем вы тратите. И для этого вы наряжаетесь, одеваетесь, двигаетесь, жестикулируете. Мимика у вас не такая, как у обычного человека. Чтобы просто выглядеть хоть как-то на фоне этих скучных серых людей. Чтобы вас начали замечать. А это очень энергозатратно. И в итоге через час-два, опаньки, энергии не осталось. Вы ее выплеснули, чтобы получить что-то в ответ. Ну, черт побери, вы выплескиваете больше, чем можете получить в среднем состоянии пребывания в толпе. И снова приходится отжечь что-нибудь этакое, чтобы получить результат. Да, точно. И потом истероиду хорошо, я выжатый лимон. Да. Поэтому, да, вот пишут Елена Французова, около возрождения помогает набрать энергию. Я таки знаю нескольких стероидов, которые делают около возрождения 2-3 раза в день. Почему? Потому что перерасход большой. Просто большой перерасход. Я не вынужден накрутиться. А потом спрашиваю, а сколько ты делаешь ока? В книжке Келдера написано 21 раз. Он говорит, ну где-то раз 150-200. Потому что 21 у меня как мертвому припарка. И тут радикально помогает только изменение типа энергетики. Есть такое понятие, как чакра. Чакра – это энергетический орган, который энергию набирает, перерабатывает, накапливает и при необходимости отдает. Чакра 7